Общий разговор тем временем перешел на проблемы финансирования. Григорий Валентинович краем уха прислушивался к ходу беседы и понимал, что речь идет о нем и о том задании, которое на него собираются возложить. — Григорий Валентинович, — обратился к нему хозяин, — мы все здесь люди здравые и не требуем от вас, чтобы вы разделяли наши политические позиции. Мы пригласили вас как специалиста, эксперта, и ваши услуги будут соответствующим образом оплачены. Мы готовы обсудить сейчас ваши условия. Речь идет об организации отъезда военачальника из Чечни, — с невинным видом поинтересовался Ченцов. — Нет, речь идет об организации интервью одного из руководителей спецслужб. — Григорий Валентинович не считает это возможным, — вступил в разговор Антон Андреевич. — И я склонен с ним согласиться. Такая работа требует очень долгой и тщательной предварительной подготовки, и за 10 дней вряд ли может быть выполнена эффективно. — Это не разговор, — поморщился хозяин. — Чем сложнее работа, тем выше оплата. Это мы готовы обсудить. — Григорий Валентинович, сколько будет стоить, по вашим оценкам, эта работа? — Если бы у меня было достаточно времени и квалифицированные помощники, — осторожно ответил Ченцов, — я оценил бы ее, ну, скажем, в 500 тысяч долларов. То есть за интервью Ратникова получили именно столько, — уточнил еще один гость, имени которого Ченцов не запомнил. — Да, — уверенно сказал он и снова солгал. За Ратникова Мальков заплатил ему всего 200 тысяч. Но Малькова нет больше, и уличить Ченцова во лжи теперь некому. — Стало быть, с учетом сжатых сроков, мы предлагаем вам в 2 раза больше. Вас это устраивает? — Миллион? Целый миллион замечательных, шершавых, зелененьких долларов у Ченцова даже дух захватило. Он-то ожидал, что они начнут торговаться, будут снижать размер гонорара, и собирался упираться на цифре 500 тысяч, нажимая на сложности, связанные с недостатком времени. Он очень надеялся на то, что сумма их испугает, и они сами откажутся от идеи с интервью. Они... миллион, боже мой! Да как ж тут отступать? Да, меня это устраивает, — произнес его речевой аппарат, раньше, чем Ченцов успел сообразить, в какую петлю лезет. — И вы гарантируете выполнение задания? — Да, гарантирую, — сказал Григорий Валентинович, чувствуя, как все вокруг поплыло и закружилось в сумасшедшем танце. — Что он делает? — Зачем он соглашается? Идиот! — Но разве можно устоять перед миллионом долларов? — А если что-то не получится? — продолжал допытываться гость, сидящий по другую сторону стола, рядом с Турышевым. — Стало быть, я не получу гонорар? — вымученно улыбнулся Ченцов, всем своим видом показывая, что это само собой разумеется. — Нет, так не годится. Мы приложим большие усилия к проведению предыдущих этапов нашей комбинации, вгрохаем это солидные деньги, — а на последнем этапе окажется, что все было напрасно, потому что у Григория Валентиновича что-то не получилось. Мы не можем на это пойти, — возразил Антон Андреевич. — Мы только что обсуждали с Григорием Валентиновичем эту проблему, и он сказал мне, что на подготовку Ратникова у него ушло 4 месяца. Согласитесь, мы не можем ожидать, что он сумеет сделать такую же работу всего за 10 дней. Это с нашей стороны было бы опрометчиво. Я предлагаю вернуться к нашему первому варианту и использовать прессу при помощи господина Турышева, и пусть Григорий Валентинович занимается организацией отъезда нашего военачальника из Грозного. — Да, между прочим, — встрял Турышев, — а кто будет этим заниматься, если господин Ченцов возьмет на себя интервью? Об этом-то мы с вами не подумали. — Господин Ченцов будет делать то, что ему поручат, — жестко произнес хозяин. И за каждую выполненную работу будет получать гонорар. Вы, кажется, забыли, господа, что господин Ченцов приглашен сюда именно как исполнитель. Наша задача — определить цели, разработать комбинацию и найти деньги на ее реализацию. Его задача — выполнять. Не так ли, Григорий Валентинович? Если уважаемый Григорий Валентинович думает, что мы не знаем, из каких источников пришли те деньги, которыми оплачивал его услуги покойный губернатор Мальков, то он сильно ошибается. Мы это знаем, и при необходимости сможем доказать. Итак, во сколько вы оцениваете работу по отзыву военачальника из Чечни? Такой оборот напугал Ченцова. Они приперли его к стенке, и пути назад у него теперь нет. 200 тысяч, — пробормотал он вмиг одеревеневшими губами. — Прекрасно. Будем считать, что мы договорились. — Имейте в виду, Григорий Валентинович, если вы не отработаете эти деньги, то все, что за последние полгода вы положили себе в карман, будет у вас конфисковано правоохранительными органами. Мы об этом позаботимся. Трудно представить себе деньги более грязные, чем деньги Малькова и Юрцева, а то, что они платили эти деньги именно вам, доказать труда не составит. Я надеюсь, никаких неясностей между нами не осталось. Разумеется, я полагаю, что проблем не будет, — ответил Ченцов, понимая, что делает очередной шаг на эшафот. И шаг огромный.